Остров Ифиш. Три дня дед провел в деревушке на острове Западная Рука. Он отдыхал и строил лодку. Уже не из заклятия кусков плавника, а из хорошего дерева. Лодка была крепко сшита, проконопачена, просмолена, с крепкой мачтой и настоящим парусом, которым легко было управлять, а при попутном ветре под ним можно было и поспать. Как и большинство лодок на архипелаге и в Северном пределе, лодка Геда была обшита в накрой, когда доски накладываются одна на другую и для пущей прочности еще и прибиваются. Вся она была сделана основательно и добротно и готова к плаванию в открытом море. Гет с помощью особых заклятий еще усилил ее надежность, ибо путь ему предстоял неблизкий. Лодка легко несла вес троих мужчин, и старик, прежний ее владелец, сказал, что он с братьями не раз выходил на ней раньше в море, даже при плохой погоде. В отличие от скуповатых и строптивых рыбаков с Гонта, старик этот, из боязни и преклонения перед настоящим волшебством, отдал бы лодку и за так. Но Гет хорошо расплатился с ним. Волшебным способом избавил его от катаракты, из-за которой старик почти ослеп. Излечившись, обрадованный да нельзя, старый рыбак сказал Геду: «Мы это называли лодку «Зуёк-перевозчик», но ты назови ее «Зоркая». Да нарисуй у нее на носу глаза. Это мои благодарные глаза будут смотреть вперед из слепого дерева и хранить тебя от скал и рифов. Я ведь почти забыл, как много еще света в нашем мире, а ты вернул мне этот свет». Гет, живя в деревне, занимался и другими делами. К нему постепенно возвращались силы. Здесь, на крутых, поросших лесом берегах острова Западная Рука, жили такие же простые люди, как те, кого он знал мальчишкой в родной деревне, только, пожалуй, чуть победнее. Здесь он чувствовал себя как дома, как никогда не чувствовал себя в богатых домах. Он без подсказки и лишних вопросов понимал неизбывную горькую нужду этих людей, а потому наложил заклятие на их детей, особенно на тех, что были больными или хроменькими. Отныне все дети должны были оставаться здоровыми. Наложил он заклятие и на тощих деревенских овец и коз. Пусть набирают вес и размножаются. Древнюю руну Сими он использовал для наложения чар на веретена и ткацкие станки, на лодочные весла и инструменты из бронзы и камня, на все, что приносили ему люди. Пусть спорится у них работа. А руну Пир Гет начертал на крышах деревенских домов, чтобы защитить их обитателей от пожаров, ураганов и безумия. Зорка его была готова, и достаточно уже было запасено воды и вяленой рыбы. Но Гет все-таки задержался еще на день в полюбившейся ему деревне, чтобы выучить с молодым регентом песнь о подвиге Мореда, а также песнь о Хавнорской битве. Крайне редко суда с архипелага бросали якорь у этих берегов. Так что песни, сложенные века назад, были для здешних жителей почти новинкой. Им страшно хотелось узнать, что же случилось с героями этих песен потом. Если бы Гет не спешил, если бы необходимость завершить начатое не гнала его дальше, он с радостью остался бы еще на неделю или на месяц и спел им все известные ему героические песни, чтобы о знаменитых подвигах древних узнали еще на одном острове Земноморья. Но задерживаться Гет не мог. Зарей поднял он свой парус и поплыл прямо на юг, по морям дальних пределов. Именно в этом направлении скрылась тогда тень. Геду не требовалось ни колдовства, ни заклятий, чтобы выяснить, где она. Он это просто знал, знал совершенно точно, как если бы тонкая неразрывная нить связывала его с тенью, сколько бы ни было между ними морей и островов. Так что плыл он наверняка, не спеша и ни на что не надеясь, по тому единственному пути, какому должен был следовать. А зимний ветер гнал и гнал его на юг. Сутки плыл он по пустынным водам, и утром второго дня причалил к берегу небольшого островка, который, как ему сказали, назывался Вемиш. Люди в крошечной гавани поглядывали на Геда подозрительно, и вскоре не замедлил явиться местный колдун. Он пронзил Геда взором, поклонился и сказал напыщенно и льстиво: «О, великий маг, прости мое безрассудство и соблаговоли принять от нас в дар все, что тебе потребуется для твоего дальнейшего путешествия. Пищу, воду, парусину, веревки. Вот сейчас, например, к твоей лодке спешит моя дочь. Несет только что зажаренных кур. Я надеюсь, что она поступает благоразумно, не правда ли? Конечно же, ты продолжишь свой путь, когда сочтешь нужным. Вот только люди у нас малость напуганы. Дело в том, что не далее, чем позавчера, был замечен странный человек, что шел пешком через наш островок с севера на юг. Ни на берегу, ни на море не оставил он никакой лодки, чтобы потом продолжить свой путь. И что самое странное, он не отбрасывал тени. Те, кто видел его, говорят, что он был в точности похож на тебя». Услышав это, Гет лишь коротко кивнул, вернулся к причалу и быстро поплыл прочь от Вемиша, не оглядываясь назад. Ему не принесло бы пользы то, что жители города смертельно перепугались бы, а их колдун превратился бы в его врага. Лучше еще одну ночь провести в море, а заодно и обдумать хорошенько то, что сообщил ему колдун. Душа Геда сжалась от страшного предчувствия. День отошел, постепенно стемнев. Наступила ночь и принесла с собой холодный дождь, шепот которого не умолкал над морскими просторами до серого рассвета. Дождь продолжался до полудня, а северный ветер все гнал и гнал зоркую вперед. Потом туман рассеялся, и порою даже начало проглядывать солнце. А ближе к вечеру Гет увидел прямо по курсу голубые холмы крупного острова, освещенные бледным зимним солнцем, готовым скрыться за горизонтом. Дым от каминных труб синим облаком висел над светло-серыми крышами домов в небольших опрятных селениях, расположившихся по склонам гор. Удивительно приятное зрелище после бесконечного однообразия моря. Гет следом за рыбацкими судами вошел в гавань, причалил в порту и поднялся по крутой улице города, залитого золотым светом зимнего вечера. Вскоре он обнаружил харчевню под названием Харреки, где огонь камина, эль и жареные бараньи ребрышки согрели его тело и душу. В обеденном зале за столом сидели еще двое путешественников, торговцы с островов Восточного предела, но в основном посетителями здесь были местные жители, собравшиеся, чтобы выпить доброго пивка, обменяться новостями и просто поболтать. Это были уже не грубовато застенчивые рыбаки с острова Западная Рука, а настоящие горожане, веселые и общительные. Конечно же, они сразу признали в Геде волшебника, но об этом не было сказано ни слова, разве что хозяин харчевни мимоходом, а он явно любил поговорить, заметил, что их город Исмей, к счастью, имеет в складчину с остальными городами острова неоценимое сокровище самого настоящего волшебника, получившего образование не где-нибудь, а в школе на острове Рок, а волшебный посох ему вручил сам верховный маг земноморья. Волшебника этого хоть в данный момент в городе и нет, но проживает он здесь, в родительском доме, а потому их городу никакого другого волшебника вроде бы больше не требуется. Говорят ведь, два волшебных посоха в одном городе жди несчастья, не правда ли, господин мой? — сказал хозяин, добродушно улыбаясь. Этим нехитрым намеком он давал Геду понять, что должности городского волшебника здесь ему не видать. Да и вообще, вряд ли он будет особо желанным гостем в Исмее. Получалось, что его сперва весьма недвусмысленно попросили убраться с Вэмиша, теперь почти по той же причине, только в более мягкой форме, его просили покинуть Исмей. Оставалось девиться, он так много слышал о небывалом гостеприимстве жителей Восточного предела. К тому же этот был тот самый остров Ифиш, где родился его друг Вэч. Но остров этот встречал Геда вовсе не так тепло, как можно было судить по давним рассказам Вэча. И все же было заметно, что лица у жителей Ифиша действительно очень добрые. Одна лишь мысль не давала Геду покоя. Он не такой, как все. Ему нужно держаться подальше от людей. На нем страшное проклятие. Его преследует черная тень. Он ощущал себя ледяным ветром, случайно залетевшим в согретую очагом уютную комнату, черной невиданной птицей, занесенной злым штормом из дальних стран. И чем скорее он уберется отсюда вместе со своей злой судьбой, тем будет лучше этим добрым людям. «Я спешу на поиски», — ответил он хозяину харчевни, — «и пробуду здесь всего ночь или две». Голос его звучал холодно. Хозяин взглянул на тисовый посох в углу и решил пока промолчать. Зато наполнил кружку Геда темным пивом так щедро, что пена пошла через край. Гед понимал, что ему следует провести в Исмее лишь одну ночь. Здесь ему тоже не были рады. Он должен следовать зову своей судьбы. Однако он смертельно устал от холодного пустынного моря и безмолвия, а потому решил, что проведет в Исмее еще сутки, а утром следующего дня уедет. Он спал очень долго, а когда проснулся, то увидел, что за окном падает легкий снежок. Потом он без цели слонялся по улицам и переулкам города, наслаждаясь будничной суетой вокруг. Смотрел, как ребятишки в меховых шапках играют в снежную крепость и делают снеговиков, слушал разные сплетни, ловил обрывки разговоров, доносившихся из раскрытых дверей домов, зашел в кузню, где работал мастер по бронзе, мехи ему помогал качать мальчишка с раскрасневшимся потным лицом, за окнами, от которых отражался красновато-золотистый свет заката, короткий зимний день близился к концу, он видел женщин за ткацкими станками, которые оборачивались порой, чтобы улыбнуться мужу или ребенку. Ото всего этого человеческого тепла Гет был как бы отделен. Тяжкое одиночество охватило его, комом стояло в горле, но он ни за что не признался бы, что грустит, потому что всегда один. Настала ночь, но он продолжал слоняться по улицам. В гостиницу возвращаться не хотелось. Вдруг до него донеслись обрывки веселого разговора. Разговаривали молодой мужчина и девушка, спускавшиеся мимо Геда к городской площади. Гед обернулся и застыл. Он узнал голос мужчины. Он двинулся следом и скоро нагнал их в темноте, освещаемой лишь тусклым светом фонарей. Девушка испуганно отшатнулась, а мужчина внимательно посмотрел на него и грозно поднял свой посох предостерегающим жестом. Это было уж слишком. Голос Геда дрогнул, когда он сказал: «Я думал, ты узнаешь меня, Ветч». И все-таки Ветч колебался. «Да, я узнаю тебя», — сказал он наконец и опустил посох. Потом обнял Геда за плечи и стал жать ему руку. «Я узнаю тебя, здравствуй! Здравствуй, дружок, добро пожаловать! Ты прости меня за такую встречу, прости, что смотрел на тебя, как на злого духа. Ведь я ждал тебя, ждал, когда ты приедешь, искал тебя». «Значит, это ты? Тот великий волшебник, которым хвастают жители Исмея? Я еще подумал, ну, конечно, я их волшебник. Но послушай, дай рассказать, почему я не сразу признал тебя, парень? Может, я слишком рьяно искал тебя? 3 дня назад, а ты случайно не был на Ифише 3 дня назад? Я приплыл сюда вчера. 3 дня назад на улице соседней с нами деревушки Квор, она тут недалеко в горах, я видел тебя. То есть, наверное, не тебя, а твою точную копию или просто кого-то очень похожего. Человек этот шел прямо передо мной, направляясь в Исмей, и на перекрестке я окликнул его, но ответа не получил. Тогда я пошел за ним, но он сразу куда-то исчез, прямо как сквозь землю провалился. Только земля рядом с дорогой вдруг покрылась инеем. Все это показалось мне очень странным, и когда ты возник прямо передо мной из темноты, я решил, что это те же шутки. Ты прости меня, Гет. Последнее слово он сказал совсем тихо, так что девушка, стоявшая поодаль, не смогла бы его расслышать. Гет ответил тоже тихо, произнося подлинное имя своего друга. «Ничего, Эстариол. Но сейчас это действительно я, и я ужасно рад тебя видеть». Возможно, Ветч услышал в его голосе нечто большее, чем просто радость. По-прежнему, обнимая Геда за плечи, он сказал словами истинной речи: «Пусть ты снова в беде и вышел из тьмы, но сколь радостен мне приход твой, о Гет!» И продолжал уже на ордическом, со своим восточным акцентом. «Ну, пойдем, пойдем к нам! Мы ведь как раз домой шли! Поздно уже, и на улице темно! Да, это моя сестра! Она самая младшая в нашей семье! И, как видишь, гораздо красивее меня! Зато куда глупее! Яру! ее имя. А эта сестренка мой ястребок, самый лучший ученик нашей школы, мой самый дорогой друг. «Ах, господин волшебник!» — приветствовала его девушка и в знак уважения склонила голову и прикрыла глаза руками, как это полагается женщинам восточного предела при встрече с незнакомым мужчиной. А вообще-то ее ясные глаза глядели хоть и застенчиво, но с любопытством. Было ей, наверное, лет 14. Такая же темноволосая, как брат, но очень хрупкая, тоненькая. На рукаве ее висел, зацепившись когтями, настоящий крылатый дракон, размером не больше ладони. Втроем они двинулись по темной улочке вниз, и Гет заметил. «У нас на Гонте считают, что гонтийки — самые храбрые женщины в мире. Но я никогда не встречал там ни одной, чтобы дракона носила как украшение». Яро рассмеялась и тут же ответила. «Но это же только харрики! Разве у вас на Гонте харрики не водятся?» Она внезапно смутилась и опустила глаза. «Нет, что ты! Драконов у нас нет. А разве это не настоящий дракон?» «Настоящий, только маленький. Он живет на дубах, питается осами, гусеницами, да воробьиными яйцами. Он больше этого не вырастает». «Ах, господин волшебник, мой братец так часто мне рассказывал о каком-то замечательном зверьке, что у вас был. Дикий такой. Оток, кажется. Он еще у вас?» «Нет. У меня его больше нет». Вэч обернулся к нему, словно собираясь что-то спросить, но прикусил язык и ничего спрашивать не стал. Расспросы начались потом, когда они остались вдвоем у камина в гостиной. Несмотря на то, что он являлся главным волшебником целого острова, Вэч поселился со своим младшим братом и сестрой в Исмее, маленьком городке, где родился. Отец его был морским торговцем и довольно состоятельным человеком. Он оставил детям просторный дом, битком набитый посудой, тканями, красивыми сосудами из бронзы и меди, расставленными на резных полках и сундучках. В одном из углов гостиной стояла большая таунийская арфа, а в другом — ткацкий станок Яро, высокая рама которого была украшена слоновой костью. В Исмее Вэч при всей своей скромности был не только могущественным волшебником, но и хозяином собственного дома. При доме жили слуги, муж и жена, состарившиеся здесь, а еще брат Вэча, сообразительно веселый парнишка, и Яро, быстрая и молчаливая, словно рыбка. Это она прислуживала друзьям за ужином и сама поужинала вместе с ними, тихонько слушая их беседу, а потом незаметно выскользнула из гостиной и удалилась в свою комнату. Казалось, все вещи в этом доме на своем месте. Все дышит миром и покоем. Гет, оглядывая освещенную камином комнату, сказал: «Так вот только и должен жить человек». И вздохнул. «Что ж, для кого-то, может быть, и это хороший дом», — откликнулся Вэч. «Для кого-то нет. А теперь, парень, расскажи, если можно, что все-таки с тобой приключилось, что обрел ты и что потерял со времени нашей последней с тобой беседы 2 года тому назад. И скажи, куда это ты так спешишь? Ведь я прекрасно вижу, что ты у нас не задержишься».